Они уступали свой блеск настырным огням цивилизации. Она прошла по лужайке к небольшой деревянной оранжерее, под которой, как она обнаружила, недавно устроила себе норку лисица. Изабелла назвала ее «братец лис» и время от времени с интересом за ней наблюдала. Это ловкое существо уверенно трусило поверху садовой стены или ночью мчалось через дорогу по каким-то своим неведомым лисьим делам. Она приветствовала братца лиса, а однажды ночью оставила ему угощение жареного цыпленка. К утру цыпленок исчез, а позже она нашла в клумбе кость, начисто обглоданную с высосанным мозгом. Чего она хотела для Кэт? Ответ был простой, она желала ей счастья. И как банально это ни звучало, это было правдой. В случае с племянницей это означало, что Кэт нужно найти того мужчину, который ей подходит, раз уж мужчины так важны для нее. Изабелла не третировала бойфрендов Кэт, во всяком случае, как ей казалось. Если бы это было так, то причина неприятия той или иной кандидатуры была бы очевидна. Ревность. Но дело было не в этом. Она признавала, что мужчины занимают важное место в жизни ее племянницы, и лишь надеялась, что та поймет, что именно ищет и чего хочет на самом деле. По мнению Изабеллы, это был Джейми. «А как насчет меня?» — подумала она. «Чего хочу я?» «Я хочу, чтобы Джон Лиамор вошел в дверь и сказал мне: „Прости, мы потеряли все эти годы. Прости“». Глава 5. Больше никаких сведений о несчастном случае в газетах, которые Изабелла называла низкопробными, не появлялось. «Это действительно так», — защищалась она, — «только взгляните на их содержание». Скотсмен и Геральт, которые она называла серьезными изданиями, тоже молчали на сей счет. Насколько понимала Изабелла, Макманусу не удалось больше ничего накопать. А если он и узнал какие-то мелкие детали, то, вероятно, его редактор счел этот материал слишком несущественным для печати. Нельзя же высосать целую статью из простого трагического происшествия, даже если оно случилось в концертном зале. Она предполагала, что будет проведено расследование несчастного случая. Так всегда бывало, когда смерть наступала внезапно или при невыясненных обстоятельствах. Состоится публичное слушание в присутствии местного судьи-шерифа. В большинстве случаев разбирательство проходило быстро и быстро давалось заключение. Несчастные случаи на фабрике, когда кто-нибудь забывал, что провод под напряжением, неправильно подсоединенный экстрактор угарного газа, дробовик, который считали незаряженным. Обычно причина всех этих трагедий лежала на поверхности, и судья-шериф выносил решение, терпеливо перечисляя, что не так и что нужно исправить, а порой кого-то предупреждая, но по большей части обходилось без комментариев. И тогда суд переходил к следующей смерти, а родственники покойного, дело которого только что слушалось, печально склонив голову, выходили на улицу. Наиболее вероятный вердикт в данном случае будет сводиться к тому, что произошел несчастный случай, потому что он произошел на глазах у публики. Могут быть высказаны соображения о безопасности, и судья-шериф, вероятно, предложит сделать более высокий барьер на галерке. Но все это может произойти и через несколько месяцев, а до той поры Изабелла, возможно, забудет об этом происшествии. Изабелла могла бы снова обсудить его с Грейс, но у ее домоправительницы, очевидно, было другое на уме. Подруга Грейс не находила себе места от ужасных душевных переживаний, и та всеми силами поддерживала ее. «Все дело в мужчине», — объясняла Грейс. «У мужа подруги кризис среднего возраста, и она не знает, что делать». «Он полностью обновил гардероб», — сказала Грейс, закатив глаза. «Может быть, ему просто хочется сменить одежду», — предположила Изабелла. «Со мной такое случалось пару раз». Грейс покачала головой. Он купил одежду для тинейджера.